Глава 49. Проблемы. Эрниэль. На этом балу изначально все пошло не так. Целый час прошел в тягостном ожидании появления моих родителей. Я знал, что Дилан заблаговременно выслал за ними эскорт, и для их опоздания нужна была очень веская причина. Я даже незаметно отослал пару сообщений отцу с вопросами, где они и все ли у них в порядке. Ответа на магический кристалл не последовало, что вывело меня из душевного равновесия еще сильнее. Лишь потом, позже, выяснилось, что родители были в это время у врача. Оказывается, мама носит под сердцем моего братика, и ей нужно было срочно проконсультироваться со специалистом насчет беременности. Но на тот момент, когда бал был в разгаре, я этого не знал и сходил с ума от беспокойства, тщательно скрывая свое состояние. Танец с Фаиной, три больших круга по залу, вернул мне спокойствие духа и веру, что все будет хорошо. Как же легко и грациозно моя жена порхала по танцполу. Словно я вел в танце настоящее сказочное существо, эфемерное, пластичное, сотканное из музыки. Никакие изящные эльфийки ей даже в подметки не годились. А еще мне было приятно наблюдать, как красиво переливается на свету ткань ее золотистого платья, созданного моей магией. Идеально. После бала уберем этот наряд в шкаф и будем его беречь, как напоминание об этом дне. Потом проблемы посыпались, как бобы из рваного мешка. К Дилану подошел нервный, весь какой-то дерганный дракон, глава одной из восточных провинций, с жалобами на то, что их леса наводнили псы и ящеры из Гаргалии. Этот тип принялся эмоционально объяснять королю, в какой опасности находятся его подданные, особенно эльфы и гномы, и пытался выведать, насколько серьезны проблемы со щитом. Дилану пришлось разбираться с этим драконом, а я тем временем составил компанию родной жене. Ее неожиданно заинтересовали картины знаменитого Тюрликса, украшающие стену. Я хотел немного рассказать ей об этом художнике и его шедеврах, но неожиданно заметил до боли знакомое украшение, которое я когда-то подарил своей бывшей невесте. Эти серьги и колье были не только очень дорогими, а просто-напросто уникальными. Их сделал по моей просьбе и по моему рисунку один эльф-ювелир, которого я однажды спас от нападения разбойников. Лисаэль никогда бы не рассталась с этими драгоценностями добровольно. С позволения жены я подошел к этой эльфийке, стрелявшей глазками направо и налево, но при этом не выпускал из поля зрения Фаину. Да и её охранники находились рядом с ней, так что я не волновался, что на этом балу с моей феечкой что-то случится. Думал, что все под контролем, наивный. Я отвлекся лишь один раз, на пару секунд, когда эльфийка, которая представилась как леди Нориэль де Гран, заявила, что эти украшения подарены мужем, хранителем королевской казны, и принадлежат ей по праву. Эта наглость возмутила меня до глубины души, и я потребовал вернуть мне эти украшения, а ее мужа пригрозил отдать под суд, как вора и обманщика. Осознав, что она сейчас разговаривает с генералом армии Дракара, эльфийка всунула мне в руку снятое с себя украшение и с красным лицом и искусанными губами поспешила удалиться прочь. Наверное, побежала предупреждать муженька о шухере в их семье и предстоящем расследовании его воровской деятельности. Фаина продолжала рассматривать картины, словно зачарованная, но периодически оглядывалась, выискивая меня взглядом. Я направился к ней, но увидел прибывших на бал моих родителей. Ну, наконец-то. Они оба светились от счастья, поэтому от сердца сразу отлегло. С ними все хорошо, все в порядке, можно больше не волноваться. Я направился к ним, чтобы узнать, что происходит, но продолжал держать жену в поле зрения. Картина с зимним лесом ее заворожила. «У тебя скоро появится младший братик», мама с сияющей улыбкой положила руку на живот, и я ошалел от радости. Я порывисто, но очень аккуратно ее приобнял, бормоча, что ужасно рад и от всей души поздравляю их с этим событием, а потом на меня словно рухнули небеса. Паника, страх, резкий всплеск адреналина и бешено заколотившееся сердце — все это окатило мутной волной, а брачную татуировку больно обожгло огнем. «Фаина!» — судорожно выдохнул я и кинулся к жене. Вот только стоявшая у стены феечка оказалась лишь иллюзией. Мои руки прошли сквозь нее.